Мужчина по имени Суга Аята, он же Накакуба Йоски, или попросту Игнайтер, остался доволен отполированным до блеска панорамным стеклом и непринужденно спрыгнул с верхушки стремянки прямо на асфальт. Грузно приземлившись на твердую поверхность, он взялся правой рукой за тележку с моющими принадлежностями, левой схватил пятиступенчатую стремянку и двинулся к следующему окну. Он брызнул моющие пены в правый нижний угол и осторожно протер микрофибровой тканью. Днем из здания доносился такой гул, что даже не верилось, что теперь идеальную тишину нарушает лишь скрип ткани о стекло. Многие его коллеги терпеть не могли ночную генеральную уборку по понедельникам, но только не Накакуба. Будучи некогда дизайнером внешнего убранства роскошных особняков и зданий крупных предприятий, первоклассный ландшафтный дизайнер Накакуба Йоски, он не мог не питать некоего презрения к тому, во что превратился. В присмыкающегося перед окнами в парке развлечений уборщика с фальшивым именем Суга Аята. Но с тех пор, как он приютил в правой ладони красную сферу, дизайнерское прошлое почти стерлось из памяти. Накакуба всегда любил чистоту и не брезговал уборкой, а теперь, с укрепленным телом, мог работать часами напролет и даже без боли в мышцах. К тому же нынешнее имя и статус были вопросом времени. На самом деле он не уборщик в парке развлечений, а очиститель грязной человеческой цивилизации. Если подумать, такая работа ему на удивление подходит. Ухмыльнувшись во все морщинистое лицо, Накакуба сделал шаг назад и посмотрел на чистое панорамное окно. Он стоял неподвижно, смотрел в отполированную до блеска зеркальную поверхность, любуясь своим отражением. Под именем Накакуба он прожил 59 лет, а когда переродился и взял имя Суги, как красная организация, так и черные охотники окрестили его Игнайтером. Но как только, в не столь отдаленном будущем, его способность перейдет на следующую стадию, все будут звать его более подходящим именем. Пьюрифайер. Очиститель. Проронил Накакуба, представляя новый мир, которому скоро предстоит случиться. Близок тот день. Ведь на самом деле он устроился на эту работу, чтобы божественная сила управления кислородом еще быстрее достигла новых высот. Здесь Накакуба мог входить в резонанс с невообразимым количеством молекул кислорода и в больших концентрациях. Однажды он освободит все прекрасные благородные элементы 16-й группы из грязных людских рук. Для невежественных любые формы горения будут под запретом, без исключений. Тепловые электростанции? Отказано. Двигатели внутреннего сгорания? Отказано. Сжигание мусора? Газовые плиты? Сигареты? Отказано. Отказано. Отказано. Дыхание? Конечно же, отказано. Еще немного посмеявшись, Накакуба передвинул стремянку, легко взобрался на самый верх и принялся за следующее окно. Но скоро приподнятое от работы настроение упало, и на смену энтузиазма пришло легкое беспокойство. Один из черных видел его лицо. Может ли это привести к раскрытию нынешней личины Накакуба? Из газет, осветивших случай с его самоубийством, лишь в одной было фото. Если тот черный читал статью и запомнил фотографию, то, вероятно, смог выйти на имя Накакуба Йоски. И тогда они могли осмотреть дом в Мегура, обнаружить затопленный подвал под столом в кабинете, а затем и тело настоящего Суги Аята. Да, наверное, глупо было оставлять тело в доме. С другой стороны, просто убить этого идиота-предателя было бы слишком милосердно. С тогдашним уровнем сил Накакуба, попотев, наверное, смог бы оставить от Суги только пепел. Но пламя и вонь горелого в таком густонаселенном районе не остались бы незамеченными. А машина, на которой тело можно было увезти, очень некстати покоилась в водах под пирсом Уой. Так что в итоге Накакуба устроил отбросу достойную чистку, заперев тело под водой. Слишком рано. Еще совсем чуточку. Один рывок. И моя сила выйдет на новый уровень. Даже сейчас я ее чувствую. Волю великого множества кислородинок, и то, как они желают поддержать меня в моем деле. Не стоит паниковать. Личина продержится еще немного. Может быть, черные нашли тело, но даже у них уйдет какое-то время, чтобы заметить, что мертвый Суга Аята на самом деле жив. Хватит и недели. Одна неделя, и он сожжет запланированное количество людей, вычертив на погрязшем в нечистотах городе символ очищения. И тогда я перерожусь. Пробужу свою истинную силу. Встряхнув тревоги, Накакубо снова залился басистым смехом, который тут же перешел в мурлыканье. «Кислород! Кислород!»